Когда мы пришли в следующий раз, Нильс лежал в постели. На столике у кровати стоял стакан с водой, а в нем наш цветок. Только лепестки у него почти все облетели. Ну как, запустили змея? Нет. Нет. Мы ждем настоящего сильного ветра. А ты вот лежишь, полеживаешь. Хорошо тебе? Да. Сегодня я, пожалуй, лучше полежу, поразмышляю. Я тоже люблю поразмышлять. И о чем же ты сейчас размышляешь? Интересно бы узнать, что ты больше всего любил делать, когда был маленький. Пожалуй, я больше всего любил воровать вишни. Тоже могли поймать. И высечь, пожалуй. Ой, опасно это было затея, но увлекательное. А я думаю, хорошо бы мне научиться свистеть. Нетрудно. Смотри, вот так вот. Складываешь губы, вот. А язык должен быть в воде. Вот так вот. А потом просто дуй. И все. Ничего не выходит. Это поначалу. Надо потренироваться хорошенько. Все получится. Ну, а еще о чем ты размышляешь? Например, почему у тебя опять пластырь на подбородке? Ты порезался, когда брился. Руки очень дрожат. Значит, тебе нужна помощь. Ульф здорово умеет обращаться с ножом. Он мог бы тебе помочь. Конечно, я могу. И вот еще что. Что? Когда у тебя день рождения? Надо бы его отпраздновать. Ну, совсем скоро. Может, в следующую пятницу? Ну, да, вполне вероятно. Ну, мы тогда пойдем. Куда же, ага. Вы торопитесь? Мы торопились, потому что нам надо было так много приготовить к пятнице. Надо проверить батарейки в фонарике. Достать деньги из копилки. Денег было недостаточно, и мы пустились на заработки. Стригли газоны и пололи клумбы с розами в саду у Густавсонов. И все время Бера упорно учился свистеть. Не выходит, и все тут. Он тренировался в среду. По дороге в табачный ларек, где мы купили сигару, каких я в жизни не видывал. Он тренировался в четверг, когда мы входили в булочную еще в один магазин, ужасно дорогой. Даже в пятницу, складывая рюкзак, Бера пытался свистеть, надувая щеки так, что они становились круглыми и красными, как два помидора. Но никакой мелодии у него не получалось. Фу. Не так-то это просто. Может, это самое сложное в жизни. Когда мы пришли к дедушке, уже смеркалось. Нильс сидел на стуле посреди комнаты в лучшем костюме. А подбородок совсем зарос щетиной. Наконец-то вы пришли. Ага. А я уж подумал, вы меня совсем забыли. Ну что ты, с днем рождения, дедушка. Имею честь поздравить, дедушка Нильс. Спасибо. Мы тут тебе стихи. Сочинили стихи. Стихи, да. 3-4. Мы с Ульфом дедушку нашли, и тут случилось вдруг, что был я просто мамин сын, теперь еще я внук. И у меня теперь есть змей с хвостом, как галстук пестрым, и я почувствовал себя теперь немножко взрослым. И я теперь учусь свистеть. Всем надо дедушку иметь. И внуков. Внуков надо всем иметь. Ну вот. А теперь садись. Мы тебя будем брить. Намылим тебе щеки. Щеки намылим. Ты теперь похож на торт со взбитыми сливками. Тихо, осторожно, Бера. Осторожно. Ай, давай лучше ты, а то бритва такая острая. Дедушка и так в прошлый раз порезался. Не бойся, нет, все хорошо получается. Так. А кожа у меня стала гладкой, мягкой. Хорошо получается. Ульф, ну, держи полотенце. Дедушка, не вертись. Дедушка. Не вертись, мы вытрем тебе подбородок. Готово. Теперь можно праздновать. Столовая-то, наверное, уже закрылась. Наверняка. Ну и что с того? Поужинаем сегодня в другом месте. Ага. Дедушка, надевай шляпу. Ага. Хорошо. Пошли. Пошли. Куда это вы направляетесь, Нильс? Иду праздновать день рождения с моим внуком и его другом. У меня сегодня день рождения. Не знала. Это секрет. Поздравляю. Желаю хорошо повеселиться. Спасибо. Только берегите дедушкино сердце, ребятки. У него с ним не лады. У него самое лучшее сердце. Ну, чем займемся? Не пора ли перекусить? Найдем где-нибудь тут скамейку. Нет, начнем с самого веселого и увлекательного. Видишь, дедушка, этот сад Густавсона? Я ничего не вижу, тут так темно. У меня есть фонарик. Лучше? Конечно. А теперь иди тихо-тихо, дедушка. Постараюсь. А то этот Густавсон злой как черт. Бери правее, Бера. Тут флагшток. Осторожно. А нам надо мимо крыжовника. Знаю. Это здесь. Здесь. Пришли. Видишь, дедушка, какая огромная вишня. А ты смотри. Я посвечу на ствол. Ягод так много. Только высоко висят. Карабкаемся наверх. Ничего не выйдет. Тогда все получится. Не волнуйтесь. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Не волнуйтесь, да. Сучки по всему стволу. Попробуем. Вот. Давайте. Получается. Ноги дрожат. Вот сюда ногу ставь. Не подтянуть. Может, спуститься? Ни за что. Подпихнечка мне ногу, ребятки. Вот так. Еще немножко, чуть-чуть. Дедушка, ну. Ну, молодец, дедушка. Давай руку. Все-таки получилось. Здорово, правда? Дедушке Ульфа ни по чем не забраться так высоко. Конечно, никогда в жизни. Ну, пора приниматься за вишней. Объедение. Дедушка, сними шляпу. Мы туда наберем самых спелых ягод. Никогда не ел таких сладких еще. Не ел. Моя косточка дальше летит. Так не слезал отсюда. Здесь сидишь, словно на небе. Отличный у меня дедушка. Да, но зато мой лучше рыбачит. Ну что, полезли вниз? И мы полезли. Вот Нильс нащупал ногой уже самый нижний сучок. Но тут раздался треск, сучок сломал. Когда мы подбежали, Нильс неподвижно лежал на земле. Как ты, дедушка? Нормально. Немного полежу. И встану. Кто тут? Темень какая. Кто здесь? Проклятие, надо смываться. Густавсон вышел. Сейчас начнется самое опасное и увлекательное. Прячься за куст. Так, ветка на вишне сломана, так и знал. И косточки валяются. Ну, погодите. Дедушка, не зажми. Зажми. Попадитесь мне только, негодники. Наконец Густавсон ушел в освояси, и мы отправились праздновать дальше. Пошли на поляну перед часовней. Бера распаковал рюкзак, достал термос с кофе, булочки, заливное из свиных ножек, которые мы купили в мясной лавке. Потом зажег свечи и расставил их здесь и там. В небе, словно белые подснежники, распускались звезды. Кушать подано. Королевский ужин. Давайте я вам кофе налью. Ну как, булочки? Свежайший. Змеи-то вы запускали. Нет, все никак не было подходящего ветра. Не пора ли отведать свиных нож, а? Они в желе. Да. Мой дедушка их очень любит. А я нет. Почему? Ну, а никто в нашей семье их не любит. Но сигары ты ведь любишь, правда? Сигары, это другое дело. Ульф, доставай. Сигара. Да. Да, подарок от нас двоих. А вот это только от меня. А что это там? Галстук. Настоящий шелк. Страшно дорогой. Вот у меня какой внучек нашелся. А у меня дедушка. Мы засобирались домой, но дедушка Нильс устал и не мог идти. Тогда я сбегал в дом престарелых за креслом на колесах. Мы усадили дедушку и покатили назад. А он всю дорогу насвистывал. Ну как, Бера, ты научился свистеть? Не совсем. Ну, в следующий раз покажешь, как у тебя выходит. Ладно, обещаю. После того вечера я долго не встречал Беру, но как-то раз набрел на него. Он сидел под деревом и старательно складывал губы трубочкой. Ну чё, пошли? Проведаем дедушку? Нет, сначала я должен научиться свистеть. И он снова принялся надувать щеки. Я ушел, пусть себе упражняется. Тренировки заняли несколько недель. Наконец, когда похолодало и пожелтели листья на вишне в саду Густавсона, Бера вдруг объявился. Глаза усталые, но счастливые. Он двинул меня кулаком в плечо. Пошли к дедушке. Он бежал всю дорогу до самой Нильсовой двери. А вот и я. А где же дедушка? Вышел, наверное. Смотри, ни золотых часов, ни чучела птицы, ни фотографии тетеньки в синей шляпе. Да, странно. Может, он в столовой? Пошли. Мальчики. Здравствуйте. Здрасте. Хотите кофе, мальчики? Нет, мы ищем дедушку. Его здесь больше нет. Он покинул нас. Может, он заблудился в парке? С ним это случается. Дедушка теперь на небе. В субботу с ним можно будет попрощаться в часовне. Пустите! Пустите! Я как раз научился свистеть! Пустите меня! В субботу поднялся сильный ветер. Он гудел в кронах деревьев. Высоко в небе летали облака. Бера шел за мной. Он был в нарядной яркой рубашке, а волосы причесаны и приглажены. Мы пробрались в сад Густавсона и сорвали там самую красивую розу. В часовне все уже началось. Один дедушка играл, что есть сил, на органе, а на скамье сидели тетя Тора и еще кое-кто. Все смотрели на белый гроб, что стоял посреди комнаты. Когда смолкла музыка, появился священник. Нильс был счастливым человеком, особенно в конце жизни. Мы все любили его. Он не был одинок, хоть у него и не было родственников. Он же был мой дедушка. А теперь... А теперь я посвящу. Бера свистел, и его свист разносился по всей часовне. Он свистел: «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» Мы вышли на улицу. Ну как? Здорово, можешь быть доволен. А я и доволен. Нам было весело вместе. Автобус дедушка отъезжает. Давай помашем ему. Угу. Ну, а что теперь будем делать? Пойдем запустим воздушного змея. Угу. Сегодня ветер подходящий. Угу. Вы слушали радиоспектакль по рассказу шведского писателя Ульфа Старка «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?». В передаче были заняты артисты Светлана Письмиченко, Марьяна Мокшина, Евгений Баранов, Вячеслав Захаров. Режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, инсценировка Инги Бочановой. Мы благодарим издательский дом «Самокат» за разрешение передать в эфир этот рассказ.